Глава 23. 2 июля 2007 года. Роуз. Жизни 6 и 8. «Мама?» «Что, милая?» Мама увлеченно раскатывает тесто на столешнице. Спереди ее свободная красно-сине-белая футболка испачкана мукой. «Проникаюсь духом 4 июля», — заявила она, выйдя к завтраку в костюме цветов американского флага. «Мы живем в доме, который родители каждое лето снимают на праздники. Он стоит прямо на пляже. Вы с папой никогда не думали отказаться от решения заводить ребенка, меня?» Ручки старой скалки, расшатавшиеся за годы пользования, звякают, когда мама вжимает ее в тесто. Потом отрывает бумагу для выпечки, высыпает на нее горсть муки. Белая пыль оседает во влажном воздухе. «О чем ты, Роуз?» Салфетка, на которой стоит пластиковый стаканчик с кофе со льдом, промокла от испарины. Лед почти растворился. Отпиваю глоток, жую соломинку. Тишину нарушает звук прибоя. Неужели я правда собираюсь ей сказать? На самом деле? Да. Когда вы с папой старались зачать ребенка, вы ни разу не задумывались о том, чтобы просто бросить попытки и не иметь детей вообще. Скалка со звоном ложится на раскатанное тесто. Мама поднимает на меня взгляд. «Конечно, думали. И не раз». «Правда?» — недоверчиво спрашиваю я, хотя сама задала этот вопрос. Мама хмурится. На лбу капельки пота. Руки все еще сжимают скалку. «Роуз, когда 10 лет пытаешься зачать ребенка, множество раз возникает желание сдаться. И не потому, что я тебя не хотела». «Конечно», — быстро отвечаю я. «Понимаю». Мама кладет скалку, отряхивает футболку от муки. За окном раздается скрип шезлонга на веранде, в котором отдыхает папа. «Ну и в чем дело?» Подумываю, не сменить ли тему на другую, не такую тяжелую, но все же продолжаю. «Ты удивишься, но...» Я тяжело сглатываю. «Мы с Люком пытались завести ребенка». Мама вздрагивает всем телом, дергает руками, будто марионетка, и с грохотом сбивает тяжелую скалку на пол. «Что? У вас там все в порядке?» — окликает с веранды папа. «Все прекрасно!» — кричу я в ответ. «Но ты же не хочешь детей!» — шепчет мама. «И никогда не хотела. С подросткового возраста твердила, что внуков мне не видать, мучила меня. Не верю!» Ясно, это была ошибка. «Ну и не верь. Прости, что рассказала». Отпиваю еще кофе со льдом, который уже стал комнатной температуры, разворачиваюсь, чтобы пойти на кухню, но тут испачканная мукой рука меня останавливает. «Постой», — вздыхает мама, — «давай поговорим». Я не оборачиваюсь. «Мне понадобилось много сил поднять эту тему, поэтому если разговор для тебя нелегкий или ты хочешь меня пристыдить, давай не будем». Вдыхаю жаркий дневной воздух. «Мне тоже непросто». Мама тяжело вздыхает. «Роуз, ты можешь поделиться со мной всем. Мне не следовало так реагировать. Просто я удивилась. Никогда не думала». «Знаю. Давай пойдем в спальню. Там нас никто не услышит». Мама проходит мимо, зовя за собой в их с папой комнату с видом на море, если встать у окна под правильным углом. Наша с Люком спальня меньше и располагается на другой стороне коридора. Муж ушел фотографировать птиц в заповедник в дальнем конце пляжа. Папа загорает и читает. Мама садится на кровать и приглашающе похлопывает по покрывалу, берет подушку и обнимает ее. Мука повсюду, на сером покрывале, на подушке, даже на маминых волосах, потому что она провела по ним рукой, но я молчу. Сажусь, сглатываю комок в горле, стараюсь преодолеть раздражение и сомнения по поводу этого разговора. Не могу сказать, что мы вот так взяли и отважились на ребенка. Сначала просто перестали сопротивляться мысли об этом. Мама смотрит на меня одобрительно. Ну вот, я решила, что не буду слишком зацикливаться. Забеременею, значит, забеременею. А нет, так нет. Ничего себе, Роуз, ничего себе. От разочарования кожа покрывается мурашками. Мам, если ты только охать собираешься, я ухожу. Мама тихо вздыхает и отводит взгляд в окно. «Не собираюсь, милая. Просто дай мне время свыкнуться. Как-то слишком много всего». Она улыбается, радостно хлопает в ладоши, но потом берет себя в руки. Ладно, я порадовалась и уже успокоилась. Готова выслушать, рассказывай. Так когда вы с Люком положились на волю судьбы? Уже почти год прошел. Милая, год — это ерунда, особенно если вы не очень активно пытались. А может, за нас все решила судьба? Может и так. Вообще-то мы никогда не проговаривали вслух, что будем пытаться. То есть, — хмурится мама. Вспоминаю день той ссоры, которая закончилась сексом. Не знаю, мам, мы просто перестали это обсуждать. Договор был негласным. Люк, наверное, боится что-то сказать, чтобы я не пошла на попятную. А ты бы пошла? — фыркает мама. Предпочитаю ответить честно. Не знаю, может быть. Бедный твой муж. Бедный муж? Серьезно? Роуз, для вас обоих лучше было бы прийти к взаимопониманию. Встаю и включаю кондиционер. Жара уже достала. К тому же я переживаю, что Люк вернется с работы и услышит наш разговор. Прибор дребезжит, потом начинает негромко гудеть. Стою перед ним, вытянув руки к решетке, и меня обдает прохладой. «Мы с Люком никогда не придем к единому мнению», — говорю я, глядя на маму. «Сейчас мы достигли наиболее полного понимания, насколько это вообще возможно». Мама придвигается ближе ко мне. «Думаешь, это справедливо?» Поворачиваюсь к кондиционеру спиной. Воздух ледяной. Скоро я замерзну, но шевелиться и не думаю. Мне не нравятся мамины вопросы. Правильных ответов у меня на них нет. «А ты считаешь справедливо, что меня заставляли родить ребенка, которого я никогда не хотела?» Мама вздыхает. «Нет, Роуз, думаю, несправедливо». Я дрожу. «Ты бы на моем месте не сердилась?» «Не знаю. Мне непросто это понять. Я одна из тех женщин, о которых ты невысокого мнения, которые росли с желанием завести собственных детей и мечтали об этом так, будто это вопрос жизни и смерти, а потом сделали все возможное, чтобы родить. Материнство — смысл моей жизни. Мама!» Возвращаюсь на кровать и усаживаюсь напротив матери. «Я вовсе о тебе так не думаю». Она качает головой, смотрит на меня темно-карими глазами. «Но и не уважаешь таких. В последнюю очередь ты бы хотела стать такой, как я». «Вовсе нет», — отзываюсь я, — «но разве мама не права?» «Конечно, да. Ты всю жизнь положила, чтобы ни в чем на меня не походить. Посвятила себя всему, чего я никогда не делала. И я горжусь тобой. Ты уникальна и добилась поразительных успехов. А самое главное — любишь то, чем занимаешься, и я это знаю». Она отводит взгляд и крепче обнимает подушку. «Но порой мне тебя трудно понять. Я всегда думала, будь у тебя ребенок, мы могли бы сблизиться. Конечно, я хотела внуков, но главное не это. Я думала, если у Роуз появится малыш, может, я снова ей понадоблюсь. Я бы стала тебе полезна. Это было бы здорово». Она смеется, но смех звучит грустно. «По работе-то совет я тебе дать не в состоянии». Мамины слова повисли в душном августовском воздухе. «Мне так жаль, мама». Она пристально смотрит мне в глаза. «Тебе не за что извиняться. Быть не такой, как твоя мать, — это нормально». Не знаю, что и сказать. В каком-то смысле мама и правда всегда воплощала собой ту, кем я не хотела становиться. Мать, которая всю жизнь сидит дома, заботиться о ребенке и муже, посвятив себя готовке и уборке. Я пошла совершенно другим путем, при этом открыто и честно заявляла, что в будущем не хочу ей уподобиться. А вдруг у меня родится дочь, которая станет ко мне относиться так же, захочет вырасти моей полной противоположностью и будет постоянно об этом твердить, будет осуждать все мои решения. Смогу ли я это вынести? Под силу ли матери такое? «Я тебя люблю, ты же знаешь», — говорю я. Помедлив, продолжаю. «Порой я веду себя с тобой как стерва. Мне очень жаль». Мама смеется, на сей раз искренне, без тени грусти. «Ты вовсе не стерва. Никогда так о себе не говори». «Я была бы ужасной матерью», — вздыхаю я. «Может, в том все и дело? Я просто должна прислушаться к инстинктам и избавить свою будущую дочь от такой матери, как я». «Роуз, что ты несешь? «Не верю я в это. Думаю, ты станешь отличной матерью, великолепной. А я — замечательной бабушкой. С последним соглашусь». Я опускаю руку на покрывало прямо рядом с маминой ногой. А вот насчет того, что я буду отличной матерью, не знаю. Мама смахивает муку со щеки. «Верно. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Но если все будет идти так, как сейчас, никогда и не узнаю. Может, и хорошо. Может, и так. Но мне кажется, вам с Люком стоит пытаться дальше. А если не выйдет забеременеть, можно и об усыновлении подумать», — мягко настаивает она. «Правда же?» В комнате стало прохладно. Мамины руки покрылись гусиной кожей. «Пойдем-ка пирогом займемся», — говорю я. «Папа, наверное, нас совсем потерял, да и Люк скоро вернется». «Хорошо, солнышко», — чуть помедлив отзывается мама. Мы встаем с кровати. Мама выключает кондиционер, и воцаряется тишина. «Думаешь, это правда нормально, что я не знаю, как относиться к ребенку, и все равно собираюсь его завести?» «Да». «Но почему?» «Потому что я верю в тебя, Роуз Наполитано», — говорит мама и распахивает дверь.